Маклеод поднял руку, требуя тишины. В этой позе ожидания, с поднятой рукой, с поджатыми по-портновски ногами, какой-то жреческой, каменной неподвижности, он при свете факелов походил на шамана, совершающего свой колдовской обряд. Позади в полумраке угадывалась высокая темная стена зелени и корни колонны, поддерживавшие свод. «Уважаемые», — начал он, — «вот какую я предлагаю принять процедуру. Смэдж, он у нас грамотный, написал наши имена на бумажках, а Парсела я попрошу проверить, не пропустил ли он кого-нибудь. После проверки свернем бумажки, бросим их в треуголку Барта, и самый молодой, а самый молодой здесь Джонс, будет тащить жеби. Тот, чье имя попадется, заявит: «Хочу Фаину, или Раху, или Итиоту». Если возражение не последует, значит, она его. А если кто из парней скажет «возражаю», тогда будем голосовать, и большинство голосов решит, кому достанется девица. Парсел вскочил и гневно произнес: «Я не согласен на такую процедуру. Это просто неслыханно. Это значит не считаться желанием женщин». Маклеод презрительно фыркнул: «Разрази меня гром, но такого возражения я уж никак не ожидал», — проговорил он, искоса глянув на Парсела. «А еще говорят, что вы знаете этих черных. Да любой индианке все равно, тот ли с ней мужчина или другой. Слава богу, насмотрелись на блоссами». Раздался смех, но Парсел колко возразил: «То, что вы говорите о поведении таитянок на блоссами, с таким же успехом можно применить к большинству подданных его величества, пользующихся всеобщим уважением. Не одни только таитянки переменчивы». «Тоже сравнили», — высокомерно бросил Маклеод. «Не понимаю, почему бы и не сравнить?» — отозвался Парсел. «Я действительно не понимаю, почему вы требуете от женщин добродетелей, которые сами попираете на каждом шагу. Впрочем, это не важно. Вопрос не в этом. Если вы говорите, нужен порядок, я с вами вполне согласен. Но я не соглашусь с вами, если вы намереваетесь решать дело, не спрашивая женщин. Это уж не порядок, Маклеод, это насилие. Называйте как угодно. Мне от этого ни тепло, ни холодно», — презрительно огрызнулся Маклеод. «У меня, представьте себе, есть мое скромное мнение о браке. Даже, к слову сказать, оно не только мое. Вообразите, что я вернулся в мой родной Хайленд, вместо того, чтобы торчать здесь, и что мне там приглянулась девица. Так вот, да было бы вам известно, я пойду к ее старику и скажу ему: «Мистер, я, мол, такой-то и такой-то, не отдадите ли вы за меня вашу дочь? Если я со стариком ударю по рукам, то неужто еще спрашивать согласие милашки?» «Конечно, нет, мистер. Да ей вроде нечего нос воротить». В конце концов, — добавил он с ядовитой усмешкой, — «скроен я так же, как и другие. Вот разве кости у меня немножко погромыхивают, когда я сажусь? Но не беспокойтесь, я уж постараюсь выбрать девицу пожирнее, чтобы себе бока не отшибить». Раздался громкий смех. Когда матросы успокоились, Маклеод продолжал: «Вот как бы все произошло в нашем Хайленде, Парсел. Я не вижу, с какой-то стати я должен бухаться на колени перед чертовой негритянкой и выполнять ее капризы лишь потому, что я принужден жить на этом проклятом острове среди Тихого океана». «Речь идет не о том, чтобы выполнять ее капризы», — ответил Парсел, раздосадованный иезуитским выступлением Маклеода, «а о том, чтобы получить ее согласие на брак». Старик Джонсон поднял руку, как бы прося слова, беспокойно поглядел на кончик своего толстого носа и проговорил надтреснутым голосом: «С вашего разрешения ли...» Он робко, как нашкодивший пес, поглядел на Маклеода и поспешно поправился: «С вашего разрешения, Парсел. Предположим, я говорю: хочу Оро, а Оро не хочет. Я говорю: хочу Таиату, а Таиата не хочет. Короче, называю всех подряд, и ни одна не хочет. Он испуганно вскинул на Парсела глаза. — Значит так, я без жены и останусь? — Поверьте мне, — сказал Парсел, — лучше вообще не иметь жены, чем взять себе жену без ее согласия. — Ну, это как сказать, как сказать? Джонсон с сомнением покачал головой и потрогал прыщи, олевшие сквозь щетину бороды. — Если женщина плохая, так уж все у нее плохо и снаружи, и внутри, но если хорошая, так это ж, Господи Иисусе, чистый мед! Снова раздался смех. Джонсон замолк, бросил испуганный и изумленный взгляд на матросов и добавил, — это так говорится. — Что говорится-то? — насмешливо спросил Смадж. Маклеод толкнул его в грудь своим костлявым локтем. — Дай ему досказать. Вечно ты его дразнишь. Джонсон бросил на шотландца признательный взгляд, и Парсел вдруг понял игру Смаджа и Маклеуда. Первый издевается над стариком, а второй его защищает, а Джонсон то ли со страху, то ли из благодарности еще преданнее служит им. — Это так говорится, — повторил Джонсон, осмелев после вмешательства Маклеуда. Он выпрямился, постарался придать себе важную осанку и, не замечая смехотворности своих жестов, проговорил властным тоном, будто привык, что его слова выслушиваются в уважительном молчании. — Вот когда вы говорили, тот Парсел, я сидел и думал, вот про это самое согласие. Так вот насчет согласия. Я против. Нет и нет. Согласие совсем не то, что вы думаете, Парсел. Возьмите, к примеру, миссис Джонсон. Она-то охотно согласилась, а легче мне от этого не было. Кто-то хихикнул, но Маклеуд громко спросил, кто еще просит слова? Все молчали. И Маклеуд по очереди оглядел присутствующих. Если никто не просит слова, предлагаю начать голосование. Кто за то, чтобы спрашивать у негритянок согласие? Лучше спросите, кто против. — посоветовал Парсел. Взглянув на него из-под лобья, Маклеод пожал костлявыми плечами и проговорил. — Кто против того, чтобы спрашивать у негритянок согласие? И первым поднял руку. Хант немедленно последовал его примеру. Затем подняли руку Смэдж, Уайт и Джонсон. — 5 голосов из 8, — сказал Маклеод нарочито равнодушным тоном. — Предложение Парсела отвергается. В наступившей тишине послышался голос Парсела. «Хант не боится, что мата откажется от него. Почему же он тогда голосует с вами?» «Спросите его самого», — сухо бросил Маклеуд. Парсел пристально поглядел на говорившего, но не добавил ни слова. «Смэдж», — скомандовал Маклеуд, — «передай треуголку Парселу». Смэдж поднялся, пересек свободное пространство между факелами и протянул Парселу треуголку. После смерти Барта матросы разделили между собой его имущество, и треуголка досталась Смэджу. Она была явно велика новому владельцу, и Смэдж даже не мечтал появляться в ней на людях, но сохранил ее как военный трофей, повесил на стенку хижины и адресовал ей потоки проклятий и брани всякий раз, когда ему вспоминались зверства Барта и собственная трусость. Пока Парсел вынимал, не торопясь, из треуголки бумажку за бумажкой и, поднося поближе к факелу, читал написанные на них имена, пока он складывал бумажки квадратиком, напряжение ослабло, и вновь завязались разговоры. Таитяне, до тех пор стоявшие за спиной Ханта, сели и все так же, не повышая голоса, живо комментировали происходящее. Омата подошла к мужчинам, и Парсел услышал, что они спрашивают ее о порядке голосования. Хант, уставив куда-то вдаль бесцветные глазки, мурлыкал что-то себе под нос. Как ни старался он следить за дебатами, смысл их от него ускользал. И сейчас, когда все замолчали, гигант отдыхал душой. Положив свои огромные лапы на столь же непомерно широкие ляжки, он время от времени поглядывал на Омаату и терпеливо ждал, когда она подсядет к нему. Таитянки за спиной Парсела снова зашушукались, захохотали, Они прекрасно поняли процедуру голосования и издевались над тщеславными перетани, которые намеревались выбирать себе воина, хотя испокон веку всем известно, как раз воина выбирают себе мужей. Проглядывая бумажки с именами, Парсел краем глаза следил за действиями неприятельского лагеря. Смэдж завел в полголоса беседу с Маклеудом, а последний, видимо, не соглашался с его доводами. Уайт не вмешивался в их разговор. Неожиданно он поднялся и пошел поправить покосившийся факел. Парсел заметил, как беспокойно Метис оглядел женщин, и тут же отвел глаза. Сидевший от него справа Джонсон размеренным, но беспокойным жестом растирал алые бляшки, усыпавшие ему подбородок. Хотя принятая процедура голосования позволяла ему надеяться, что он не вернется одиноким в свою хижину, он все-таки сомневался в успехе. Прямо над ухом Парсела раздался шепот Беккера. «Они обработали Джонсона и приручили Ханта». Парсел утвердительно кивнул головой. А Беккер продолжал все так же тихо, но голос его сорвался. «Маклеод будет возражать против того, чтобы Авапуи досталось мне, и остальные его поддержат». Парсел оглянулся и в упор посмотрел на тонкое, бронзовое от загара лицо валлийца. В глазах его застыл тоскливый страх. «Беккер ее по-настоящему любит», — подумала Парселу. «Сейчас я просмотрю бумажки еще раз», — проговорил он, — «а вы тем временем пойдите и предупредите Авапуи. Как только вы поднимете правую руку, пусть она сразу же бежит в джунгли и пока остается там. А если по голосованию Авапуи достанется Маклеуду, требуйте себе Ороа». «Почему Ороа?» — недоверчиво спросил Беккер. «Потом объясню». Беккер нерешительно замолк, но затем, очевидно, разгадал план Парсела и поднялся с земли. Не поворачивая головы, Парсел снова взялся за бумажки, разворачивал их одну с другой, потом, не торопясь, складывал и кидал в треуголку. Когда Беккер снова уселся рядом, Парсел свертывал последнюю записочку. Прямо против него Маклеод по-прежнему в полголоса, но в более бурном тоне вел беседу со Смэджем. «Положите на землю правую руку. Я вам одну вещицу передам», — шепнул на ухо Парселу Беккер. Парсел повиновался и почувствовал на раскрытой ладони какой-то холодный твердый предмет. Он сжал пальцы. «Нож Беккера. Пусть он пока будет у вас», — шепнул Беккер, — «а то я чего доброго не удержусь». Не сжимая кулака, Парсел сунул нож в карман. «Ну, пора», — громко произнес Маклеуд. Он поднял обе руки, и сразу воцарилась тишина. «Я просмотрел и пересчитал все 9 записок», — сказал Парсел. «На каждой из 9 написано имя одного из британцев. Но мне не попалась ни одна бумажка с именем Тэйтян, из чего я заключаю, что вы решили не допускать их к голосованию». «И не ошиблись», — медленно процедил Маклеуд. «Это несправедливо», — энергично подхватил Парсел. «Действуя таким образом, вы смертельно оскорбите Тэйтян. Они имеют такое же право, как и мы, выбрать себе жену». Маклеуд оглядел поочередно Смэджа, Уайта и Джонсона с торжествующим и самодовольным видом, словно призывая их в свидетели своей прозорливости. Потом, выставив вперед свой костлявый подбородок, он презрительно из-под полуопущенных бесцветных ресниц взглянул на Парсела. «Ваше предложение, Парсел, ни капельки меня не удивило. Ведь вы на черномазах, как говорится, не надышитесь. Будь я проклят, если еще кто-нибудь из европейцев так обожает дикарей, как вы. Вечно с ними носитесь, вечно с ними лежитесь». «И на ручки берете, и гладите, и цацкаетесь, и сюсюкаете. Все равно, будь то мужчина или женщина, прямо страсть какая-то». Смэдж хохотнул, за ним улыбнулся и Джонсон, но поспешно и смущенно отвернулся, словно боясь, что его улыбку, адресованную Маклеуду, заметит Парсел. «Сволочь!» — прошепел Беккер. Молоденький Джонс коснулся локтя Парсела и спросил вполголоса, накидать ему позаду. Джонс был невысокого роста, но сложен, как атлет. Парсел ничего не ответил. Его прекрасное, бледное и суровое лицо казалось изваянным из мрамора. С минуту он молча глядел куда-то вдаль, мимо головы Маклеода, потом спокойно проговорил. — Я полагаю, что у вас имеются и другие аргументы. Беккер с восхищением взглянул на него. — День за днем Парсел бьет Маклеода, отвечает презрением на презрение. Только у Парсела получается куда благороднее. В его словах никогда не чувствуется желание оскорбить противника. — Если вам, Парсел, так уж хочется знать, — проговорил Маклеод, — что ж скажу прямо. Другие аргументы у меня тоже есть, и с вашего разрешения достаточно веские. Лучше посторонитесь, а то как бы они вас по голове не ударили. Оказывается, есть на нашем острове такие типы, которым до сих пор не вдомек, что здесь 15 мужчин, англичан и черных, и только 12 женщин. Предположим, мы кинем в треуголку все 15 имен, и что же получится? Получится, что трое, те, кто будут тянуть жребий последними, останутся вовсе без жены. Он обвел присутствующих насмешливым взглядом. Может, это будут черные, а может, как раз белые. И представьте себе, Парсел, мне не безразлично, если это окажутся белые. Я лично предпочитаю, чтобы без женщин остались ваши любимые дружки, а не Смэдж. Или, скажем, Уайт. Или Джонс? — Обо мне не беспокойся! — крикнул с места Джонс, молодецки расправляя плечи. — Как-нибудь без твоей помощи устроюсь! — Маклеод! — Парсел нагнулся, чтобы лучше видеть своего противника. — Мы с вами редко сходимся во мнениях, но на этот раз, поверьте мне, вопрос слишком серьезен. Вообразите себе, что произойдет, когда ты и Тиане останутся под баньяном одни с тремя женщинами, которых вы соблаговолите им оставить? — Ну и что же? — протянул Маклеод. — Три женщины на шестерых совсем неплохо. Выходит по полженщины на каждого. Совсем неплохо. Одна женщина на двоих. Мне и то не всегда столько доставалось. — Да вы же их оскорбите. — Ничего, пооскорбляются и перестанут, — ответил Маклеод. — Заметьте, Парсел, я лично против черномазых ничего не имею. Правда, я с ними не лежу с утра до вечера, но ничего против них не имею. Но ежели приходится выбирать между ними и нами, я выбираю нас. В первую очередь нас. Вы сами себе противоречите. — То есть как? Маклеод даже выпрямился. Так оскорбителен ему шотландцу показался упрек в нелогичности. «Вы же сами не хотели, чтобы офицеры пользовались на острове привилегиями в ущерб матросам. А теперь ставите в привилегированное положение белых в ущерб таитянам». «Никаких привилегий я не устраиваю», — процедил Маклеод. «Но разрешите вам заметить, Парсел, что я не просто так отдаю предпочтение, а с умом. Первым делом на суше или на море, при попутном ветерке или в шторм, я думаю о том, кто для меня всегда номер первый, о Джемсе Финслее Маклеоде, собственном сынке своей матушки. Затем думаю о своих дружках, а затем о прочих парнях с Блоссома и уж потом о черномазах. Точка зрения эгоиста, — взорвался Парсел, — и, поверьте мне, она чревата самыми серьезными последствиями. — Чревата или нет, зато моя собственная, — беззвучно рассмеялся Маклеод, сморщив лицо, особенно похожее сейчас при свете факелов на череп, и охватил руками костлявые колени. — А вот насчет эгоизма это вы верно, — сказали Парсел. — Я никого не боюсь. «А уж этих джентльменов тем более», — добавил он, обводя рукой всех собравшихся, — «эгоисты. Все эгоисты. Все до последнего. И против вашего предложения, Парсел, проголосует большинство этих самых эгоистов». «Кто просит слова?» И, не дождавшись ответа, добавил, «ставлю на голосование. Кто против?» Он поднял руку. Его примеру тут же последовал Хант, затем Смэдж и, наконец, Джонсон. Уайт не шелохнулся. Сторонники Маклеода удивленно взглянули на метиса. Не опуская поднятой руки, Маклеод повернул голову влево и тоже уставился на Уайта. Уайт спокойно выдержал этот взгляд, потом неторопливо отвернулся и вперил в пространство свои черные, узкие, как щелки, глаза. — Я воздерживаюсь, — произнес он мягко и певуче. — Воздерживаешься? — яростно протянул Маклеод, все еще не опуская руки. Его серые маленькие глазки метнули молнию. — Напоминаю вам, — решительно заявил Парсел, — вы не имеете права оказывать давление на собрание и, следовательно, на Уайта, равно к на Ханта и Джонсона. — Никакого я давления не оказываю, — не сдержавшись, крикнул Маклеод. Хотя Уайт воздержался, все равно победа осталась за ним, Маклеудом. У него 4 голоса, у Парсела 3. Но, тем не менее, заявление Уайта насторожило шотландца. Значит, не так-то уж надежно его войско. Он опустил руку, но по-прежнему глядел на Уайта. — Я с тобой не согласен, — проговорил, почти пропел Уайт. Лицо его было безмятежно спокойно. Руки скромно сложены на груди, — говорил он вежливо, с какой-то непоколебимой кротостью. — В таком случае вы должны голосовать со мной, — произнес Парсел. Уайт не ответил. Он уже сказал то, что думал, и больше ему нечего было сказать. — Вот так сюрприз, — шепнул Беккер, нагнувшись к Парселу. — Не такой уж неожиданный, — в тон ему ответил Парсел. — 4 против, — объявил Маклеод. — 1 воздержался. Предложение Парсела отклоняется. Но по поведению Маклеода чувствовалось, что поступок Уайта лишил его прежнего опломба. — Парсел, — буркнул он, — передайте треуголку Джонсу. Пора браться за дело, если мы не собираемся здесь ночевать. Джонс сначала встал на колени, потом сел на корточки и поставил треуголку на голую ляжку. Только он один из всех англичан носил парео, и, откровенно говоря, только его нагота могла выдержать сравнение с наготой таитян, которому он уступал лишь в росте. На Блоссоме он был самым молоденьким после Джимми, ему так что исполнилось 17 лет. И на стройном, атлетическом, гибком теле гордо сидела голова с коротко остриженными белокурыми волосами. Нос у него был вздернутый, короткий, весь в веснушках, а подбородок, не знавший бритвы, круто выступал вперед, словно все еще продолжал расти. Синие, фарфорово-синие глаза его, похожие на глаза покойного Юнги, пристально глядели на собеседника. Но он был мужественнее и напористее, чем Джимми. Прекрасно осознавая свою силу, он то и дело напружинивал мускулы груди, стремясь придать себе более внушительный вид, а, возможно, просто из мальчишеского кокетства. «Ну, долго ты еще будешь копаться?» — крикнул Маклеод. Джонс прижал левой рукой треуголку к боку, а правый стал перебирать бумажки. Он волновался, не решаясь приступить к жеребьевке. Боялся, что первый же британец, чье имя он назовет, потребует себе его амурею. Когда мятежный Блоссом пристал к Таити, Джонс впервые познал любовь в ее объятиях. Ей только что минуло 16. Не на Таити, не на борту Блоссома Джонс не хранил ей верности. Но когда новизна побед приелась, вернулся к своей первой любви, и со времени высадки островитянам повсюду попадалась эта парочка, Джонс держал амурею за руку, оба торжественные и очень наивные. «Чего же вы ждете?» — обратился к нему в полголоса Парсел. «По правде говоря, боюсь», — признался Джонс, — «чертовски боюсь, а вдруг они уведут меня амурею?» «Да полноте», — улыбнулся Парсел. «Ставлю шиллинг, что она достанется вам». Порывшись в кармане, он вытащил шиллинг с пробитой дыркой и швырнул его наземь к ногам Джонса. Юноша, как завороженный, смотрел на монету. «Ну, начинай», — сказал Беккер, сидевший по другую сторону Парсела и, упершись ладонью о траву, нагнулся, чтобы лучше видеть своего шурина. Джонс вытащил бумажку, развернул ее, наклонился поближе к факелу и прочел сначала про себя написанное имя, потом громко проглотил слюну, широко открыл рот и только после этого крикнул «Джонс!» Я оглянулся с таким ошалело-наивным видом вытащить первым собственное имя, что все присутствующие, за исключением Ханта, так и покатились со смехом.